и с раздражением произнес: «Не было никакой возможности, мисс Фэллоус, вытащить мальчишку чистым из такой глубины веков. Мы вынуждены были захватить для безопасности кое-что из того, что его окружало. Может, вы предпочли бы, чтобы он явился сюда без ноги или части черепа?» «Прошу вас, не надо», — воскликнула мисс Фэллоус, изнемогая от желания прекратить этот разговор. «Почему мы бездействуем? Бедный ребенок испуган, и он грязный». Она была права. Мальчик был покрыт кусками засохшей грязи и какого-то жира, а его бедро пересекала воспаленная царапина. Когда Хоскинс приблизился к нему, ребенок, которому на вид можно было дать года три, низко пригнулся и быстро отскочил назад. Его верхняя губа оттопырилась, и он издал какой-то странный звук, нечто среднее между ворчанием и кошачьим шипением. Хоскинс быстрым движением схватил его за руки и оторвал отчаянно кричащего и извивающегося ребенка от пола. «Держите его так», — сказала мисс Фэллоус. «Прежде всего, ему необходима теплая ванна, его нужно как следует отмыть. У вас есть здесь все необходимое? Если есть, то попросите принести вещи сюда и хотя бы вначале помогите мне с ним управиться. Кроме того, ради всех святых, распорядитесь, чтобы отсюда убрали всю эту грязь и мусор». Теперь настал ее черед отдавать приказания, и чувствовала она себя в новой роли прекрасно. И поскольку растерянная наблюдательница уступила место опытной медицинской сестре, она взглянула на ребенка уже другими глазами с профессиональной точки зрения и на какой-то миг в замешательстве замерла. Грязь, которой он был покрыт, его вопли, извивающиеся в тщетной борьбе тела, все это куда-то отступило. Она рассмотрела самого ребенка. Это был самый уродливый мальчуган из всех, которых ей приходилось когда-либо видеть. Он был невероятно безобразен, от макушки бесформенной головы до изогнутых колесом ног. С помощью трех мужчин ей удалось выкупать мальчика. Остальные в это время пытались очистить помещение от мусора. Она работала молча, с чувством оскорбленного достоинства, раздраженная ни на минуту не прекращающимися криками и сопротивлением маленького уродца. Доктор Хоскинс намекнул ей, что ребенок будет некрасив, но кто мог предположить, что он окажется столь безобразным? И ни мыло, ни вода не в состоянии были до конца уничтожить исходивший от него отвратительный запах, который лишь постепенно становился слабее. Ей вдруг страстно захотелось швырнуть намыленного мальчишку Хоскинсу на руки и уйти. Но ее удержала от этого профессиональная гордость, в конце концов, ведь она сама согласилась на эту работу, а кроме того, она представила, какими глазами посмотрит на нее доктор Хоскинс, его холодный взгляд, в котором она прочтет неизбежный вопрос: «Так значит, вы все-таки любите только красивых детей, мисс Фэллоус?» Он стоял в некотором отдалении, с холодной улыбкой наблюдая за ними. Когда она встретилась с ним взглядом, ей показалось, что кипевшее в ее душе чувство оскорбленного достоинства забавляет его. Она тут же решила, что немного повременит с уходом. Сейчас это только унизило бы ее. Когда кожа ребенка приняла, наконец, вполне сносный розовый оттенок и запахла душистым мылом, она, несмотря на все переживания, почувствовала себя лучше. Кричать мальчик уже был не в состоянии, он лишь устало скулил, а его испуганный и настороженный взгляд быстро перебегал с одного лица на другое, не упуская из виду никого, кто находился в комнате. То, что он был теперь чист, только подчеркивало худобу его обнаженного, дрожащего от холода после ванны тела. «Дайте же, наконец, ночную рубашку для ребенка», — резко сказала мисс Фэллоус. В тот же миг откуда-то появилась ночная рубашка. Казалось, что все было подготовлено заранее, однако никто не трогался с места до ее приказа, как будто умышленно оставляя за ней право распоряжаться и тем самым испытывая ее профессиональное качество. «Я поддержу его, мисс», — подойдя к ней, сказал Девини. «Одна вы не справитесь. Благодарю».